Through the street until they murder me. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр, и я представляю отдел взыскания банка Тинькофф. Вам, Елена Владимировна, звонок вступает по факту неоплаты вами минимального платежа. С целью обсудить сроки и условия погашения вашей задолженности. Скажите, почему от вас минимальный платеж не поступил в срок? Представьтесь полностью, пожалуйста. Меня зовут Александр Александрович Парфенов. Я специалист отдела взыскания банка Тинькофф. Угу. Так вот, я вам указываю на то, что вы только что нарушили 230-й федеральный закон, когда в начале разговора они представились самостоятельно полностью. Во-вторых, сразу отказ от оплаты платить больше не буду. Почему? По какой причине? Ну, по какой причине, Лена Владимировна? Почему хотите принудить меры взыскания обращаться? Я не считаю нужным по телефону с нарушителями закона обсуждать свои какие-то финансовые вопросы. Ну, Елена Владимировна, вы понимаете, что, как вы сказать, вне зависимости от причин, хотите вы оплачивать или не хотите вы оплачивать, банк уже сейчас имеет право обратиться в суд. Да, вы можете обращаться куда угодно, мне это не интересно. Вы понимаете, что если ситуация будет решаться через суд, то это зависит от общей суммы задолженности. Нет, не понимаю. Нет, не понимаю. А почему не понимаете? Потому что это то, что вы только что назвали, это не есть факт. Это есть ваш домысел, предположение. Не нет, более того. Это не домысел, не предположение, потому что банк имеет право потребовать с вас. Но погодите-ка, вы заведомо знаете, какое будет решение суда? Вы в нем уверены? Ну, у банка имеется договор с вашей подписью, Елена Владимировна, ну о том, что вы были уведомлены о всех условиях, решать будет суд, и вы не можете утверждать со стопроцентной уверенностью, что вы этот суд выиграете, понимаете? Но банк Тинькофф выигрывает больше 90% дел, связанных с судебным порядком. Понятно. Ну, я не верю тем людям, которые в начале разговора нарушают закон. Вы можете верить или не верить, но это ну, еще так вот, говорю, я что таким образом отсекла ваш довод. Это не довод, Елена Владимировна. Это уже закон нарушили при в самом начале разговора, поэтому веры вам нет. Кто не нарушал, Елена Владимировна? Веры, может быть, и нет. Еще раз говорю, что есть в открытом доступе информация, которую вы можете в любом случае проверить. В любом случае. Образом, и вот и вы это полностью убедитесь. А зачем мне это нужно? Зачем мне это нужно что-то проверять? Чтобы убедиться, что вы сейчас... Да вы врете, я 100% в этом уверена. Зачем мне убеждаться? Я уже вот в этом убеждена. Видите. Я уже в этом вы убеждена. Вы убеждены, но ваши домыслы совершенно не имеют отношения вы к правде. Вы ни в коем случае не сможете каким-то образом сместить в вашу сторону мою нерушимую позицию. Я вам говорю, давайте сэкономим. Я понимаю, что вам там не чем заняться. Но давайте мое хотя бы драгоценное время сэкономим. Ну, вы это понимаете, у вас есть обязательства. Что вам надо? Елена Владимировна, у вас есть обязательства, которые вы должны выполнять перед вами. И тебе на носу, что для того, чтобы смотивировать меня на оплату, нужен новый скрипт. Старый я уже знаю наизусть. По нему вот вообще не катит. Вот вообще не катит. Ну, это в любом случае, значит, ну, если ситуация идет до суда, и его ситуация будет решаться в правительственном порядке, да? Все-таки вы не поняли, что вам только что сказали. Нет, я надеюсь, вы должны понять, что если я ситуация будет решаться в порядке... Это же бред, я должна нет, понять. Я понимаю, вы что обязаны. Мне нужно. Я обязана что, понять. Вы обязаны... Нет, вы обязаны выполнять свои обязательства перед банком Тинькофф. Вы докажите сначала вот наличие этих обязательств в суде, а потом уже будем говорить, есть они или нет. Это не предоставляет возможность, это не предоставляется, понимаете ли какой-либо... Вы со мной решили на ты перейти? Понимаете ли? Нет, я сказал, понимаете ли? Нет, вы сказали, никакой трудности. А потом резко перешли на... Ну, потому что, наверное, я много говорить с Еленой Владимировной. А понимаете ли? Говорю, вы, видимо, в чем дело? Незнакомыми людьми на «ты» разговаривать, да? Ни в коем случае, Елена Владимировна, ни в коем случае. Угу. Просто я вам еще раз говорю, что это, как бы сказать, труда не составит, потому что у нас есть ваша фотография. Это сколько угодно. Это не сработает. Но, тем не менее, вы должны понимать, что договор подписан вами, присутствует у банка. Заладил, должна понимать. У вас там что-то зацепило. Да? Давайте то, что вы просто осознаете. Давайте что-нибудь новое. Знаете, Елена Владимировна, что ну, у банка присутствует договор подписан вами. Я вам сама вот сохраню этот номер телефона, вам перезвоню, скажу, слушай, Санек, ты знаешь, был прав, братуха, прости. А пока этого не произошло, Александр, Ваши доводы все проходят мимо. Это не доводы, это, вы понимаете, это факты. Именно факты, потому что в вашем автомобиле, сейчас говорю, присутствует ваша фотография с кредитной картой, которую вы подписали. Да какие договор. Факты? Какие факты? Это факты. Если и сейчас считаете, банк уже будет проверять, что делать. Факты. Как может быть фактом несовершившееся событие, во-первых? Во-вторых, если вы считаете, что у вас есть железобетонная уверенность, что вы выиграете в суде, идите в этот суд. Ну, чего ждем? Чего сидим? Ну, кого ждем? Собираемся? Ну, мы пытаемся с вами урегулировать вопрос еще в добровольном порядке, чтобы не ухудшать ваше финансовое положение. Вы не получите. Принудительно тоже не получите ни копейки, я вам так намекаю заранее. Вы уверены в этом? На 100%. Прям вот мамой клянусь. Причине, мне просто интересно. Потому что я знакома с законодательством Российской Федерации, и я знаю, как сделать так, чтобы кредитор не получил ни рубля. Ну, здорово. Может быть, расскажете? Я хочу услышать. 8000 рублей переводите. По записи разговора. Под запись разговора 8000 рублей на этот номер телефона переводите, я вам все расскажу. Ну, в любом случае с вами пообщаются, значит, там, где вы все-таки хотите решить данный вопрос. Ну, как вы понимаете, ситуация будет решаться в определенном порядке. Так, стоп, давайте чуть помедленнее. Ну, в суде, если вы собираетесь, Елена Владимировна, да, если вы собираетесь решать в суде, значит, в любом случае с вами, как бы сказать, общаться все-таки там будут, правильно? Ну, пусть общаются, ради вот. Бога. Только если, не знаю, с моими представителями, что мне делать нечего, самой в суд ходить. Я же не юрист. Угу. Ситуация будет решаться через суд, то, как вы понимаете, если суд вынесет решение, ситуация будет через судебных приставов. Через судебных приставов будет решаться. Если она будет решаться именно в принудительном порядке, то, как вы понимаете, судебный пристав имеет право арестовывать ваши счета. А вы федеральный закон. Вот это вот федеральный ерунда закон. Будьте добры, прочтите. Господи, федеральный закон, Елена Владимировна, будьте добры. Что я умею защищаться. Чем вы со мной разговариваете? Вы говорите... Вы не защищаете. Елена Владимировна, вы не защищаете. Я сейчас не... От кого мне сейчас защищаться? Говорите, от вас, что ли? Вы сейчас говорите. Это вы говорите как сейчас. Как комарик. В унисон. Я от него буду защищаться. Вы сейчас... Прихлопнул. Проблема... А в суде я буду защищаться. Если бы, Елена Владимировна, если бы вы просто прихлопнули бы, вы просто не слушаете, что вам говорят, да, конечно, потому что вам... сложно, потому что вы говорите вы говорите то, что написано в вашем скрипте, то, что вам ваш руководитель внушил, потому что понятия не имеете ни о судебной практике, вы понятия не имеете ни о юриспруденции, ни о гражданском кодексе, ни вообще о кредитном праве в принципе, помимо той узкой информации, которую вам внушили. Вот и все. Я не вижу смысла, о чем вот с вами можно разговаривать. Ну о чем? Вы правильно. Же, я тоже согласен, Елена Владимировна. С вами совершенно нечем разговаривать. Вот же, абсолютно верно. Абсолютно верно, Елена Владимировна. С вами совершенно нечем разговаривать. Вы в этом абсолютно правы. Конечно. Однако я обязан вас уведомить. Обязан вас уведомить. Вы говорите прямо. Вы меня сейчас выслушаете. Что вам платят четко за то, что вы от сих до сих прочитали скрипт. Вот вы тогда и по-хорошему со мной договоритесь. Что, что вы понимаете? Вот, Елена Владимировна, вы что понимаете, поэтому сейчас туда выслали, будьте добры. Прости меня, пожалуйста. И наноси мне больше увечий. Будь добра, дослушай меня до конца, потому что мне хозяин выплатам не заплатит, если я вот эту хрень не дочитаю. И мы по-братски нормально договоримся, и все. Высказывайтесь, я подожду, у нас время есть, Елена Владимировна, высказывайтесь. Вы услышали, что вам говорила я? Вы скажите честно, что вам нужно просто дочитать скрипт, иначе вам не заплатят. Да, может быть, я пойду к вам навстречу и дослушаю ваш бред. Если нет, то вы не сможете прочитать свой несчастный скрипт до конца. Я об этом позабочусь. Нет, Владимир, я смогу в любом случае смогу это сделать. А, все-таки не отрицаете наличие скрипта, который нужно дочитать до конца. Уведомить вас, могу уведомить вас. Санечек, давайте признаваться. Елена Владимировна, я смогу в любом случае уведомить вас. Шурик, потому что, не дури. Если ситуация по вашему выбору не будет урегулирована в ближайшее время, то банк справит в одностороннем порядке. Как с вами договор, и разрешите вас по вопросу в принципиальном порядке. Вот вы ранее сталкивались с судебной инстанцией? Скажите, пожалуйста. Ты думаешь, я вообще хоть что-то понимаю, если ты говоришь со мной? Конечно нет, потому что вы сейчас говорите со мной одновременно, прерывая... Я буду разговаривать с тобой одновременно до тех пор, пока ты не научишься говорить Санечек, людям правду. Я тебе сказала, ну, по-хорошему договорись со мной. Но ты же не захотел по-хорошему. Поэтому не получится с вами по-хорошему поговорить. Да, Юра, именно добровольно подключить вопрос с вами. Именно начальник послушает разговор, он поймет, что скрипт не дошел до моего уха, потому что я его не слушала. Самое забавное, Елена Владимировна, он в любом случае по записи разговора, это будет указано, что вы будете уведомлены, вы просто не захотели слушать. И это уже буквально в полном объеме ваша проблема. Потому что на основании общего законодательства ни в коем случае, Елена Владимировна, ни в коем случае. Ни в коем случае не обидно, мне даже немножко смешно, на самом деле. Санечек, пока ты будешь врать людям. Вот начнешь правду говорить, и люди к тебе потянутся. Вот, на основании действующего законодательства судебный приказ может быть вынесен. Но, тем не менее, все равно, договорить твой скрипт так, чтобы я его выслушала. Вам необходимо будет в оперативные сроки оплатить всю сумму долга. Если вы не готовы к диалогу, вы не готовы к диалогу. Не буду готова, Елена Владимировна, пока. Это пор, совершенно пока. Не имеет отношения к делу. Слушайте меня сейчас. Или не слушайте. Слушайте по записи разговора. Вы были уведомлены о всех последствиях вашей неоплаты. По вашему мнению, конструктивного диалога. К сожалению, это с вами, Елена Владимировна, это уже, как бы сказать, было ясно с самого начала, что адекватного разговора уже не получится. Столько времени. И поэтому учтите, Елена Владимировна, отказ от платежа не освобождает вас от исполнения обязательств по этому договору. Все, попал, Санечек, передаю дела коллекторам. Приедут, будут решать на пороге все вопросы. Придется идти. Да я-то зачем? Коллекторы, я за действия третьих лиц ответственность не несу. Уже все, уже отнял у меня уже 12 минут времени. Ну и что? Какой ужас. Все, обязательства перед банком, которые вы не выполняете. И значит, будешь должен мне ровно столько тысяч рублей, сколько минут я потратила на данный разговор. Скажите, пожалуйста, Елена Владимировна. Ну, примерно такой же бред, как и ты обычно несешь. Так вот. Всю серьезность вашей ситуации вы явно не понимаете. И поэтому вы должны понимать, что действия банка направлены на возврат долга. В любом случае, даже если вы будете разговаривать параллельно, понимаете? Поэтому в ваших интересах оплатить долг уже негативных последствий. Если вы не готовы к диалогу, значит, мы будем... Может, ваше родственники за вас, на вас заплатят. Может, мама ваша или папа. Ну, там, я да, же да, не да, знаю, Елена Владимировна, я же не знаю, как действуют коллекторы. За их действия ответственность не несу я. У нас есть судебная практика. И, значит, в суде я выигрываю обычно 90% дел. Эта информация, она общедоступна. Можно ее проверить. Ну, так если вот, бы вы хотя бы а потом, когда дело говорили что-нибудь именно по-настоящему, Елена Владимировна, а не просто сейчас вешали, скажем так, ваше имущество и отправят вас на плацет. А, то есть вы знаете, да? Только потому, что вы вовремя, превосходно, Елена Владимировна. Итак, уже 12 тысяч рублей вы мне должны. Превосходно, Елена Владимировна, что вы прекрасно знаете, как действовать в принудительном порядке. Поэтому... Никогда я вас уведомил обо всем. Никому долги. Итак, я вас уведомляю, это уже ваша права. Поэтому доброго, Елена Владимировна. Вы можете будут продолжаться. Вы можете поступать. Поэтому всего доброго, Елена Владимировна. Разговор с вами. Длинные руки. Вы не думаете, что вас никто не... Здравствуйте. Светлана Валерьевна, здравствуйте. Светлана Валерьевна, вы меня слышите? Да, говорите. А это по работе в задолженности ООО «Финпротек». Меня зовут Майорова Олеся Алексеевна. Обращаю ваше внимание, ведется запись нашего диалога. Звонок поступил по факту наличия задолженности Светланы Валерьевны, сумма в размере 45 173 рубля 22 копейки. Из МФК, которого займ договор был переуступлен в ООО «Финпротек». Реквизиты у вас изменились автоматически в личном кабинете. На сегодня денежные средства вы подготовили к оплате, Светлана Валерьевна? А вы мне не подскажете, каким образом турбозайм передал Финпротекту права требования, если они ему не принадлежали? Согласно цессии 382 статьи, договор был переуступлен. Это чудненько все, только право требования принадлежало компании «Финколлект», а не «Турбозайму». «Турбозайм»-то тут при чем? Распоряжается он. Гляди, какой хитрый. «Турбозайм» является кредитором, который предоставил вам денежные средства. Не является. До Нового года в личном кабинете у меня была информация о том, что мой кредитор теперь компания «Финколлект». У меня она заскринена. Светлана Валерьевна, кредитор – это компания «Турбозайм», и да кредитор вправе выбирать пути решения. Ваш договор «Турбозайм» был переуступлен. Это ж не значит, что он по два раза может разным компаниям продавать. Вы же разные компании, «Финколлект» и «Финпротект». Это же совершенно разные вещи. Светлана Валерьевна, кредитор является компанией, которая вам выдала денежные средства. Кредитор, и учитывая, что... Право требования, но они переступили компании «Финколлект». А потом опять вам еще переуступили. Это что за новости? Светлана Валерьевна, переуступка прав требования долга состоялась. Вам направили корреспонденту. Компания «Финколлект» переуступили. До свидания, Светлана Валерьевна. Вы меня перебиваете, ведется неконструктивный диалог. Звонок повторится позже. Денежкова. Ну, говорите. Алло. Здравствуйте, меня зовут Синицына Светлана Алексеевна, кредитный инспектор компании «Прима Коллект». Наш разговор записывается. Алина Александровна, вам знакома? Да, это я. Для подтверждения личности скажите, пожалуйста, дату рождения. Нет, не называю свои персональные данные незнакомым компаниям по телефону. Ну, вы являетесь нашим клиентом. Если не хотите общаться так, значит, придется общаться лично. Заинтересованы? Ну, хорошо, приезжайте. Места у нас живописные, леса какие. Можно и за грибами сходить, и труп закопать, если что. Так что, ради бога, приезжайте, мы вас ждем. И часто вы закапываете? Кого? Ну, я не знаю, трупы. Я? Ну, зачем вам это? Зачем что обо мне? Я человек скромный, что обо мне много разговаривать? Ну, хорошо. Тем самым вы ухудшаете свое положение. А, ну ладно, что уж, переживу. Ну, хорошо. Ожидайте последствий. Не с нетерпением. Пока-пока. Спасибо, что вы прослушали данный ролик. Если он вам понравился, ставьте, пожалуйста, лайк. Подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам нужна бесплатная юридическая консультация, вы можете связаться со мной по указанным под каждым роликом контактам. Мы с удовольствием вам поможем. Пока-пока!